Два есть на острове города, каждый с своею отдельной областью. Был же владельцем обоих родитель мой, Ктесий, сын Орменонов, бессмертным подобный. Случилось, что в Сиру прибыли хитрые гости морей, финикийские люди, мелочи всякой привезши в своем корабле чернобоком. В доме шатцовом рабыня жила финикийская, станом стройная, редкой красы, в рукоделиях искусная женских. Душу ее обольстить удалось финикийцам коварным. Мыла она не вдали корабля их белье, тут один с ней тайно в любви сочетался. Любовь же всегда в заблуждение женщин и самых невинных своим поведением вводит. «Кто и откуда она?» — у рабыни спросил обольститель. Дом, указав своего господина, она отвечала: «Я уроженица меднобогатого града Сидона, там мой отец Арибант знаменит был великим богатством. Силой морские разбойники, злые тофийцы, схватили шедшую с поля меня и сюда увезли на продажу мужу тому, от него дорогую потребовав цену». Ей отвечая, сказал финикиец ее обольститель: «Будешь, конечно, ты рада в отчизну свою возвратиться с нами. Опять там увидишь и мать, и отца в их блестящем доме. Они же, мы ведаем, живы и славны богатству». Выслушав то, что сказал он, ему отвечала рабыня: «Я бы на все согласилась охотно, когда б, мореходцы, вы поклялись в отчизну меня отвезти без обиды». Так отвечала рабыня, и те поклялись. Когда же все поклялись они и клятву свою совершили, к ним, обратяся, рабыня крылатая бросила слово: «Будем теперь осторожны, молчите. Из вас никоторый слова не молви со мной, где меня бы ему не случилось встретить, на улице ль, подле колодца ль, чтоб кто господину нас, подсмотрев, на меня не донес. Раздраженный меня он в цепи велит заключить, да и вам приготовит погибель. Скуйте ж язык свой, окончите торг поскорей, и когда вы в путь изготовитесь, нужным запасом корабль нагрузивши, в доме царевом меня обо всем известите немедля. Золото, сколько мне под руки там попадется, возьму я. Будет притом от меня вам еще и особый подарок. Знать вы должны, что смотрю я за сыном царя малолетним, мальчик смышленый. Со мною гулять из дворца он вседневно ходит. Я с ним на корабль ваш приду. За великую цену этот товар продадите вы людям иного языка».